Корпорация «Бросайте курить». В тот день Моррисон сидел в баре аэропорта Кеннеди и ждал человека. Самолету, на котором тот должен был прилететь, не давали посадки. Над аэропортом образовалась так называемая воздушная карусель. В конце стойки Моррисон увидел знакомое лицо и решил подойти. «Джимми? Джимми Маккен?» Так оно и оказалось. Хотя Маккен немного располнел со времени их последней встречи на выставке в Атланте, все равно он в отличной форме. Моррисон вспомнил, что в колледже это был заядлый курильщик, худой и бледный. Его лица почти не было видно за огромными очками в роговой оправе. Теперь Маккен, похоже, носит контактные линзы. «Дик Моррисон?» «Точно!» «Прекрасно выглядишь!» Они пожали друг другу руки. «Ты тоже!» — сказал Маккен. Но Моррисон знал, что это ложь. Он слишком много работал, ел, курил. «Что будешь пить?» «Бербон», — ответил Моррисон, сел поудобнее и закурил. «Кого-нибудь встречаешь, Джимми?» «Нет, лечу в Майами на совещание с важным клиентом, который стоит 6 миллионов. Поручено его успокоить. Мы упустили серьезный контракт. А работы должны начаться следующей весной. Все еще работаешь на фирме Крегер и Бартон? Я у них теперь первый вице-президент. Вот это да! Поздравляю! Когда тебя назначили?» Моррисон попытался убедить себя, что изжога у него не от зависти, а от повышенной кислотности. Он вынул таблетки, положил одну в рот, разжевал. «В августе. А до этого произошли события, которые изменили всю мою жизнь». Он внимательно посмотрел на Моррисона, сделал глоток. «Это может тебя заинтересовать». «Боже мой», — подумал Моррисон, внутренне содрогаясь, но виду не подал. Похоже, Джимми Маккен ударился в религию. «Разумеется, мне интересно», — ответил Моррисон и отхлебнул из стакана, который подал бармен. «Дела мои были хуже некуда», — начал Маккен. «Неурядицы с Шерон, отец умер от инфаркта, самого одолевал жуткий кашель. Как-то ко мне в кабинет зашел Бобби Крегер и энергично, вроде бы по-отцовски, провел воспитательную беседу. Помнишь такие беседы?» «Еще бы!» Моррисон проработал 1,5 года на фирме Крегер и Бартон, а потом перешел в агентство Мортон. «Берись за ум или бери ноги в руки!» Маккен рассмеялся. «Ну вот. А тут еще доктор сказал мне, у вас язва в начальной стадии, бросайте курить». Маккен скорчил гримасу. «С тем же успехом он мог бы сказать мне, бросайте дышать». Моррисон кивнул. Уж он-то это прекрасно понимал. Некурящие могут позволить себе подобные шутки. Он с отвращением посмотрел на свою сигарету и погасил ее, зная, что тут же закурит новую. «И ты бросил курить?» «Бросил. Сначала даже не думал, что смогу. Курил украдкой при первой же возможности. Потом встретил парня, который рассказал мне про корпорацию на 46-й улице. Это настоящие специалисты. Я решил, что терять нечего, и обратился к ним. С тех пор не курю». Глаза Моррисона расширились. «Они пичкали тебя препаратами?»